Глава 14. Почти каждую ночь Дженнифер и Адам были вместе. Первую ночь он провел в ее маленькой квартирке, а на утро заявил: «Сегодня мы займемся поисками подходящего жилья». Весь день они посвятили поискам, и вечером Дженнифер подписала договор на квартиру в многоэтажном доме, называвшемся «Белмонт Тауэрс». На дверях висела табличка «Продано». «Зачем нам сюда заходить?» — спросила Дженнифер. «Увидишь». Пятикомнатная квартира на двух уровнях была просто изумительной. Таких шикарных квартир Дженнифер никогда не видела. Наверху была огромная спальня и ванная. Внизу — спальни для гостей с собственными ваннами, комнатами и гостиная с окнами, выходящими на Ист-Ривер. Вид был просто потрясающий. В квартире были также кухня, столовая и огромная терраса. «Тебе нравится?» — спросил Адам. «Нравится? Да я просто в восторге!» — воскликнула Дженнифер. «Но есть две проблемы, дорогой. Во-первых, я вряд ли смогу позволить себе такую роскошь. А во-вторых, даже если бы и смогла, квартира принадлежит кому-то другому. Она принадлежит нашей фирме. Мы предоставляем ее особо важным клиентам. Но я подыщу для них другое место. Оплата за аренду? Я обо всем позабочусь. Я нет. Ну что ты, дорогая, я легко могу себе позволить». Она покачала головой. «Ты не понимаешь, Адам. Мне нечего предложить тебе, кроме меня самой. И я хочу, чтобы это было тебе подарком». Он обнял ее, но она освободилась от его объятия. «Как-нибудь смогу. Буду работать по ночам». В субботу они отправились по магазинам. Адам купил Дженнифер великолепную шелковую рубашку и халат в Бонвит-Теллер. Она купила ему шахматы в Гимбл. В Даблдей они приобрели книги. Они зашли в Гэммон Шоп и Кэсвелл Месси, где он накупил ей духов лет на 10. Поужинали они недалеко от ее новой квартиры. Каждый вечер после работы они будут приходить сюда и обсуждать события дня. Пока Адам будет накрывать на стол, Дженнифер будет готовить ужин. Потом они будут читать, смотреть телевизор, играть в шахматы или в карты. «Я бесстыдница», — сказала она ему. «Я никак не могу насытиться тобой». Он нежно прижал ее к себе. «И не надо». «Как странно», — подумала Дженнифер. «До того, как они стали любовниками, они открыто встречались на людях. Но теперь они старались ходить туда, где их не могли увидеть знакомые. В маленькие ресторанчики, консерваторию. Они ходили на новую пьесу в театре «Омни» на 18-й улице и ужинали в итальянском ресторане. В Гротто Азура они съели так много, что поклялись не притрагиваться к итальянской пище целый месяц. «Только у нас нет целого месяца», — подумала Дженнифер. Мэри Бет должна была вернуться через 2 недели. Они сходили в Half Note, где слушали авангардистский джаз, рассматривали картины в небольших галереях. Адам обожал спорт. Он повел ее на футбольный матч, и Дженнифер так понравилась игра, что она подбадривала игроков, пока не охрипла. В воскресенье они отдыхали дома, завтракали в халатах, обмениваясь страницами «Таймс», слушали колокольный перезвон, молча молясь каждый о своем. Дженнифер посмотрела на Адама, решавшего кроссворд, и подумала: «Господи, помоги мне». Она знала, что поступала неправильно. Она знала, что это не может продолжаться вечно. И все же она была счастлива. Ведь любовники живут в особом мире, где все чувства обострены. За эту радость Дженнифер была готова заплатить любую цену. И она знала, что ей придется платить. Время перешло в другое измерение. Раньше жизнь Дженнифер измерялась часами, которые она проводила с клиентами, а теперь минутами, которые она могла провести с Адамом. Она думала о нем, когда была рядом с ним, и думала о нем, когда была без него. Она прочитала, что у мужчин иногда случаются инфаркты, когда они находятся в объятиях своих любовниц, и поэтому записала номер телефона врача Адама, чтобы в случае чего об этом никто не узнал. Она испытывала чувства, о которых раньше и не подозревала. Она не знала, что ей нравится хлопотать по дому и делать все для Адама. Ей хотелось готовить ему еду, стирать для него, заботиться о его костюме по утрам. Адам перенес некоторые свои вещи в ее квартиру, чтобы проводить с ней как можно больше времени. Она лежала рядом, наблюдая, как он засыпает, и сама боролась со сном, чтобы как можно дольше видеть его. Когда она чувствовала, что больше не может, она обнимала его и засыпала в его объятиях. Бессонница, которая столько времени мучила ее, куда-то пропала. Ночные страхи тоже. Обнимая Адама, она чувствовала себя в безопасности. Ей нравилось ходить по квартире в рубашках Адама, надевать на ночь верхнюю часть его пижамы. Если он уходил, когда она еще была в постели, она ложилась на его место. Ей нравился запах его тела. Казалось, что все популярные песенки о любви были написаны про нее и Адама. Вначале Дженнифер думала, что их физическая тяга друг к другу со временем уменьшится, но она становилась все сильнее и сильнее. Она рассказывала Адаму то, что никогда никому не рассказывала. Она доверяла ему свои самые сокровенные мысли. Она полностью раскрылась перед ним, но он любил ее еще больше. Это было чудом, и они открыли для себя еще одно чудо — смеяться вдвоем. С каждым днем ее чувство к Адаму становилось все сильнее и сильнее. Как ей хотелось, чтобы все это продолжалось вечно, но она знала, что скоро наступит конец. Она даже стала верить в приметы. Адам любил особый сорт кенийского кофе, и Дженнифер всегда покупала его, но понемногу, по маленькой баночке каждый раз. Дженнифер боялась, что когда Адам далеко от нее, с ним может что-нибудь случиться, и она узнает об этом из газет или теленовостей. Она никогда не рассказывала Адаму об этих страхах. Когда Адам должен был задержаться, он оставлял ей записки, которые она находила в самых необычных местах. Она обнаруживала их в хлебнице, холодильнике, своей туфле. Она радовалась им и бережно хранила. Последние дни пролетели как одно мгновение. Наконец настала последняя ночь перед возвращением Мэри Бет. Дженнифер и Адам поужинали дома, послушали музыку, занимались любовью. Дженнифер не спала до утра, крепко обнимая Адама. Она думала о счастье, которое выпало им. Потом придет боль. За завтраком Адам сказал: «Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знала, ты единственная женщина, которую я люблю». Потом пришла боль.